«Какие-то идиотские сплетни!» Он посмотрел на Пита, но в глазах не читалось надежды. «Как я понимаю, от газетчиков это не скроешь. Мой отец умер, но мама живет в Глостершире. Я должен написать...» Он не договорил. «Очень сожалею, но репортеры побывали на месте преступления раньше, чем туда вызвали меня», — ответил Пит. «В таких местах шестипенсовик — большие деньги». И подумал, что более подробных объяснений не требуется. «Разумеется». На плечи Бью словно навалилась невероятная усталость. От живости, которая читалась на его лице несколькими минутами раньше, не осталось и следа. «Вы не станете возражать, если я оденусь и немедленно поеду к мисс Вулмер? Я не хочу, чтобы она услышала об этом от кого-то еще». «Нет, сэр, это наиболее правильное решение», — ответил Пит, наблюдая, как Бью поднимается со стула. Теперь предстояло сказать и остальное. Все равно еще до полудня об этом узнал бы весь Лондон. «Боюсь, есть еще один момент, сэр. Его нашли в крайне...» Он поискал подходящее слово. «В крайне неудачном месте». «Вы сказали в Девилсакер?» «Да, сэр, но еще и на пороге борделя только для мужчин». Лицо Бью напряглось в попытке улыбнуться. «Конечно же, бордели для них и предназначены, инспектор». Питу не хотелось этого говорить. Младший брат убитого ему понравился. «Я не об этом. В большинстве борделей работают женщины». Договаривать он не стал. Темно-голубые глаза Бью широко раскрылись. «Это нелепо! Берти не...» «Нет», — быстро согласился Пит. «Он находился рядом. Я думаю, именно там убийца напал на него. Но я должен вас предупредить, газеты, скорее всего, об этом упомянут». Бью пробежался рукой по волосам, которые падали на лоб. «Да, полагаю, упомянут. Они не оставят в покое даже принца Уэльского, так что с Берни, конечно же, церемониться не будут. Если позволите, я пойду оденусь. Хочешь, нальет вам бренди или чего-то еще». И он ушел, прежде чем Томас успел его поблагодарить. Пит решил попросить чашку чая, а может и гренок. От одной этой мысли пустота внутри стала еще холоднее. Смотреть на труп удовольствие маленькое, но мертвые ничего не чувствуют. Сообщать живым о смерти близкого человека — вот что доставляло боль Питу, вызывало у него чувство вины и беспомощности. Он приносил дурную весть, сторонний наблюдатель, никоим образом не связанный с убитым. Чай Пит решил выпить на кухне. К Бью Эстли на тот момент вопросов у него больше не было, но в той части дома, которую занимали слуги, он мог что-то выяснить, даже случайно. А позднее, после того, как первые новости станут достоянием общественности, ему предстояло повидаться с мисс Мэй Вулмер, которая, судя по всему, последней говорила с Бертрамом Эстли перед его отъездом в Девилсакер. За короткое время, проведенное на теплой кухне с кружкой чая в руках, Пит узнал многие подробности от Ходжа, лакея, камердинера и нескольких служанок. Позднее он остался на ленч, сидел за длинным столом со всеми слугами, горничные всхлипывали, лакеи молчали, у кухарки и посудомойки покраснели носы. Но все факты, которые он узнал, укладывались в образ обычного молодого человека с титулом, симпатичного и располагающего более чем достаточными средствами для существования. Его характер ничем особенно не выделялся. Следует ожидать чуточку эгоизма от старшего сына, который с рождения знает о своем неотъемлемом праве наследования. Если в нем проявлялись злость и жадность, то слуги этого не видели. Его привычки тоже не выходили за рамки общепринятого. Время от времени азартные игры, но почему нет, если он мог позволить себе тратить деньги? Случалось, что он выпивал лишку, но в таком состоянии не лез в драку и не распускал руки. Никто из служанок не жаловался, и он не ограничивал домашние расходы. В общем, Бертрам Эстли являл собой идеал джентльмена. Чуть позже 2 часов дня Питу позволили войти в дом Вулмеров, вновь с неохотой и лишь после напоминания, что не стоит разжигать любопытство соседей. Никто же не хотел, чтобы стало известно о приходе полицейского в дом, какой бы ни была причина. «Мисс Вулмер не сможет увидеться с вами», — холодно выдал лакей. «Она только что получила горестную весть и безутешна». «Я знаю, что это за горестная весть», — ответил Пит. «К сожалению, раз уж сэр Бертрам обедал здесь вчера, я обязан спросить у мисс Вулмер, что ей известно о его настроении и самочувствии. Возможно, она также знает, куда собирался сэр Бертрам после расставания с ней». Лакей, не мигая, смотрел на Пита, пораженный его бестактностью. «Я уверен, если мисс Вулмер знает что-нибудь важное для вас, она с радостью поставит вас в известность после того, как ей станет лучше», — произнес он все тем же ледяным тоном. Весь день Пит выражал исключительно сочувствие, но теперь получил возможность дать волю накопившейся в нем злости. «Боюсь, расследование убийства не может ждать улучшения состояния мисс Вулмер», — отчеканил он. «В Девилсакр орудует безумец. 3 человека уже убиты и изувечены. И если мы его не поймаем, есть все основания полагать, что появится и 4-я, и 5-я жертвы. Ждать времени нет. Пожалуйста, сообщите мисс Вулмер, что я сожалею о необходимости беспокоить ее в такое время», — продолжил Пит. «Но она, возможно, располагает сведениями, которые помогут арестовать убийцу Бертрама». Лакей побледнел. «Хорошо, если по-другому нельзя...» С неохотой смирился он, оставил Пита одного и пошел по коридору, прикидывая, что скажет хозяйке. Прошло больше получаса, прежде чем Пита провели в гостиную, заполненную картинами, статуэтками, кружевами, вышивкой, рукоделием. В камине пылал огонь, горели все лампы. Разумеется, окна закрывали портьеры, как и положено в доме, где скорбели об отошедшем в мир иной. Мэй Вулмер, удивительно красивая девушка с отменной фигурой, сидела на кушетке, одетая в сизо-серое, вроде бы и не в трауре, но этот цвет в достаточной мере характеризовал ее чувства. Пит отметил густые волосы цвета меда, правильные черты лица, большие широко поставленные глаза, носовой платок в белоснежной руке. Миссис Вулмер стояла позади нее как часовой. Большую грудь обтягивало лиловое платье, тоже не траурное, но соответствующее сложившейся двусмысленной ситуации. В волосах цветом, как у дочери, уже серебрилась седина, лицо оплыло, появился второй подбородок. Не вызывало сомнений, что случившееся оскорбило ее до глубины души, и она ухватилась за возможность